Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 60-я. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Песнь песней, 8 глава, 14 стих. Есть еще одна причина, почему Церковь Христа зовет: «Беги, возлюбленный мой». Мы хотим участвовать в славе Христа. Но больше всего мы хотим, чтобы наш Господь прославился. Думаю, что каждый христианин поддержит меня, если я скажу, что нам в 1000 раз больше хотелось бы, чтобы Христос прославился, чем самим получить честь. Каждый верный служитель Господа Иисуса радуется Его пришествию, потому что Он тогда будет прославлен в Своих святых. Тогда Он получит полную хвалу, а Его враги спрячутся от стыда. Что они будут делать в день Его явления? «Иуда, где ты? Продай своего Господа еще раз за 30 сребреников». Нет, он бежит. Ему хотелось бы выйти и уничтожить себя, но это невозможно. Пилат, колеблющийся Пилат, умой снова свои руки водой и скажи: «Не виновен я в крови праведника сего». Нет воды, в которой он мог бы умыть свои руки, да он больше и не осмелится повторить эту безбожную фразу. «И вы, кричавшие тогда: „Распни, распни его!“, поднимите снова свой голос, если отважитесь». Но что они говорят? Они умоляют горы пасть на них и холмы укрыть их. Да, они бегут, а вы, принадлежащие Господу, спасенные им, вы подойдете к Нему и будете петь Ему хвалу. Вы будете радоваться в Нем. Для вас будет небом во веки веков прославлять Его. О, да великий Учитель! Беги, возлюбленный мой! Все твои святые скажут в один голос и от всего сердца: «Ей, гряди, Господь Иисус».